7:35:28. В темном хранилище, освещаемом только мерцающими существами, порхающими во мраке за окном, Нелл вдруг заметила движение на мониторе, передававшем изображение с камеры, установленной на здании вокзала в 7-м секторе. «Милый!» — вскрикнула она. 7:35:27. Джеффри находился у окна, этажом выше. Он смотрел на стальную гондолу, окутанную порослью радужного грибка и похожую на поросший морскими желудями корпус корабля. Гондола была сконструирована в стиле 50-х годов 20 века и имела стройный и округлый силуэт. Оба ее конца были заострены. Она висела на тросах, припорошенных радужным грибком. Тросы тянулись над озером к мощному сталагмиту, стоявшему посередине небольшого островка. Вне всяких сомнений, Сталин задумывал эту гондолу как одно из средств для бегства, но была ли конструкция завершена? Наверняка сотни мужчин и женщин подверглись смертельной опасности, строя эту гондолу. Ее состояние оставляло желать лучшего. Большой старый дизельный двигатель, установленный на причале, по всей видимости, предназначался для того, чтобы тянуть трос над озером. Удалось ли Максиму реанимировать гондолу? На причале рядом с ней стояли канистры с горючим. На вид они были новенькие. Вдруг Джеффри осознал, что его зовет Нелл. Он похромал к винтовой лестнице. В паре ступенек от последней оступился и рухнул на пол. При этом ударился коленом. «О, черт!» – простонал он. В этот самый момент в хранилище с нижнего этажа поднялась Саша вместе с Иваном. «Дорогой, ходи осторожнее!» – воскликнула Нелл. «Пользуйся палочкой!» «Да, ты права», — согласился Джеффри и поднялся с пола, опираясь на трость Сталина. «В 7-м секторе кто-то есть». С часто бьющимся сердцем Нелл смотрела на экран монитора. Она увидела людей в тяжелых доспехах, в шлемах, с оружием. Позади людей рысью трусил четвероногий робот. Он шел к зданию вокзала, словно северный олень, нагруженный поклажей. Странный робот двигался с удивительной живостью. При этом у него, в отличие от животного, не было головы. А потом Нелл, к собственному изумлению, увидела Хендера и Кузу. Села появились на экране. «Милый!» — во всю глотку прокричала Нелл. «Я их вижу!» — воскликнул Джеффри и, прихрамывая, поспешил к жене. «Ух ты!» — восхищенно вымолвила Саша. «Это хендроподы?» «Да, Саша!» — ответил Джеффри. «Это наши славные ребята. Вон Хендер!» «И Кузу здесь!» — добавила Нелл. «Просто не верится!» Нелл включила микрофон, находящийся на вокзале, и добавила громкость на мониторе. Послышался обрывок английской фразы «железнодорожный туннель». Нелл взволнованно посмотрела на Джеффри. «Нужно до них добраться». «Ты не пойдешь», — сурово проговорил Джеффри. «А ты сможешь столько пройти?» Джеффри понимал, жена права. «Сейчас или никогда», — сказала Нелл. «Ты понимаешь? Я должна это сделать». «Тогда нам лучше пойти с тобой», — заявила Саша. «Я тебе говорила, Нелл, в туннеле водятся призраки. Там их полным-полно». «Я пойду с вами», — прорычал Джеффри. «Сделаю себе шину». «Нет времени. Важно, чтобы ты остался здесь с Сашей», — сказала Нелл. «Вы должны наблюдать за мониторами. Есть камера в самом конце потайного хода Сталина, над его личной железнодорожной платформой. Верно, Саша?» «Верно», — кивнула девочка. «Папа там поставил камеру». «Но как же призраки?» — всхлипнула Саша, схватив Нелл за руку. Нелл вывела изображение с камеры на монитор. «Вот оно, это место. Отлично. Они должны будут там пройти». «Нелл, это безумие, черт побери!» — воскликнул Джеффри. «Следите за мной отсюда. Я вернусь и заберу вас. Если они сюда проникли, значит, могут вывести нас, Джеффри. Но те ворота, по всей видимости, заперты изнутри. Кто-то должен их впустить, иначе они нас тут никогда не найдут». Джеффри покачал головой. «Нет выбора!» — прокричала Нелл, схватила бутыль с репеллентом и принялась поливать себя жидкостью. «Помоги мне, пожалуйста,